«Хорошенькая смерть для Иисуса», — пробормотал Винг. «Нам следовало бы помолиться», — сказал Ван Нек. «Мы только что прочитали одну. Может быть, нам лучше произнести другую, великий Боже на небесах. Я бы мог выпить пинту бренди». Их запихнули в глубокий погреб, один из многих, где рыбаки хранили высушенную на солнце рыбу. Самураи прогнали их толпой через площадь вниз по лестнице, и теперь они были заперты под землей. Погреб имел 5 шагов в длину, 5 в ширину и 4 в высоту с земляным полом и стенами. Потолок был из досок, перекрыт футом земли и имел одну дверь с лестницей. «Слезь с моей ноги, проклятая обезьяна! Убери свою рожу, собиратель дерьма!» — сказал Пьетерсун добродушно. «Эй, Винг, отодвинься немного, ты беззубая старая задница, ты и так захватил место больше всех остальных, боже мой! Я бы выпил холодного пива, отодвинься! Не могу, Пьетерсун, мы здесь сидим плотнее, чем сельди в бочке. Это адмирал. Он занял все пространство. Дайте ему пинка, разбудите его», — сказал Маэцуккер. «А в чем дело? Оставьте меня. Что вы хотите? Я болен, я лежу. Где мы?» «Оставьте его, он болен». «Ну, Маэцуккер, встань ради бога». Винг сердито поднял Маэцуккера и оттолкнул его к стене. Для них не было места, где можно было бы лечь или просто удобно сесть. Адмирал Паулюс Спилберген лежал, вытянувшись во всю длину под дверью с лестницей, где было больше воздуха. Его голова покоилась на связанном плаще. Блэксерн облокотился о стену в углу, глядя на дверь вверху лестницы. Команда оставила его одного и с трудом очистила для него место, так как они хорошо знали из долгого общения с ним о его настроении и копившейся взрывной силе, которая всегда скрывалась под его спокойным внешним обликом. Маэцуккер потерял терпение и ударил Винка кулаком в пах. «Оставь меня одного, или я убью тебя, ублюдок!» Винг бросился на него, но Блэксерн схватил их обоих и оттолкнул так, что они ударились головой о стенку. «Заткнитесь вы все!» — сказал он мягко. Они послушались. «Мы разделимся на смены. Одна смена спит, вторая сидит. И еще одна стоит. Спилберген лежит до тех пор, пока не сможет сидеть. В углу будет гальюн». Он разделил их на смены. Когда они перераспределились, стало более удобно. «Мы должны будем выбраться отсюда в течение дня или же ослабеем», — подумал Блэксерн, «когда они принесут обратно лестницу, чтобы дать нам пищи или воды. Это будет сегодня вечером или завтра ночью. Почему они поместили нас сюда? Мы не опасны для них, мы могли бы помочь Даймё. Поймет он это? Для меня это был единственный способ показать ему, что наш настоящий враг — священник. Поймет ли он?» Священник понял. «Может быть, Бог и сможет простить тебе твое богохульство, но я нет», — сказал отец Себастьян очень спокойно. «Я не успокоюсь до тех пор, пока ты и твой дьявол не будут уничтожены». Под каплями сбегал по его щекам и подбородку. Он вытер его рассеянно, прислушиваясь к происходящему на палубе. Как всегда, когда он был на борту и спал или был свободен от вахты и ничего не делал, так, чтобы попытаться услышать опасность до того, как что-то случится. «Мы должны вырваться и захватить корабль. Знать бы, что делает Фелисите и дети. Надо посчитать. Тюдору теперь 7 лет, а Лизбет... Мы уже 1 год, 11 месяцев и 6 дней из Амстердама, 37 дней снаряжались и шли туда из Чатема. Добавим последние 11 дней, которые она прожила до начала погрузки в Чатеме. Это ее точный возраст, если все нормально». Все должно быть хорошо. Фелисите будет готовить и ухаживать за детьми, убираться и разговаривать с ними, когда дети подрастут, такие же сильные и бесстрашные, как их мать. Прекрасно было бы вернуться домой, гулять с ними по берегу и лесам, и полянам. Вся эта красота и есть Англия. Годами он учился думать о них как о героях пьесы, людях, которых вы любили и за которых отдали бы жизнь, пьесы, которая никогда не кончится, иначе боль от расставания была бы слишком сильной. Он мог чуть ли не сосчитать все дни, которые провел дома за те 11 лет, что был женат. Их было мало, подумал он, слишком мало. «Это трудная жизнь для женщины, Фелисите», — говорил он ей раньше. И она говорила, «любая жизнь для женщины трудная». Ей тогда было 17 лет, она была высокая, с длинными волосами. Слух предупредил его об опасности. Люди сидели или склонились к стене, кто-то пытался уснуть. Винк и Пьетерсун, близкие друзья, тихо переговаривались. Ваннека и другие смотрели в пространство. Спилберген полуспал, полубодрствовал, и Блэксорн подумал, что он сильнее, чем им казалось. Наступило внезапное молчание, когда они услышали шаги над головой. Шаги прекратились. Приглушенные голоса на грубом, странно звучащем языке. Блэксорн подумал, что он узнал голос самурая Омисана. Да, это было его имя, но он не был уверен. Через момент голоса смолкли, и шаги удалились. — Ты думаешь, они дадут нам поесть кормчий? — спросил Сонг. — Да. «Я бы выпил холодного пива, о боже!» — сказал Пьетерсун. «Заткнись», — сказал Винк, — «ты достаточно сделал, чтобы заставить человека попотеть». Блэксорн чувствовал, что его рубашка вся пропотела, и этот запах... «Ей-богу, мне бы надо было принять ванну», — подумал он и внезапно улыбнулся, вспоминая. Мура и остальные отнесли его в теплую комнату и положили на каменную скамью. Его конечности все еще были онемевшими и двигались очень медленно. Три женщины под руководством старшей начали раздевать его. Он пытался остановить их, но каждый раз, когда он шевелился, один из мужчин ударял по нерву, и он становился неподвижным. И как он их не обзывал и не клял, они продолжали раздевать его, пока он не остался совсем голым. Не то чтобы он стыдился обнажиться перед женщинами. Дело было в том, что он всегда делал это в интимной обстановке, таков был обычай. И ему не нравилось, что его кто-то раздевает, пусть даже эти нецивилизованные люди, дикари. Но быть раздетым публично, как маленький беспомощный ребенок, и быть везде вымытым, как ребенок, теплой, мыльной, душистой водой, когда они тараторили и улыбались, а он лежал на спине, это было слишком. У него началась эрекция, и чем больше он пытался ее остановить, тем становилось хуже. По крайней мере, он так думал, но женщинам так не казалось. Глаза их расширились, а он начал краснеть. «Боже милостивый, один ты наш единственный, я не могу краснеть». Но он краснел, и казалось, что это увеличивает его размеры, и старуха захлопала в ладоши в удивлении и сказала что-то. Все закивали головами, а она покачала головой с угрожающим видом и еще что-то сказала. Они закивали еще старательнее. Мура что-то сказал с большой серьезностью. «Капитан-сан, мама-сан, благодарит вас. Это самое лучшее в ее жизни. Теперь она может умереть счастливой». И он, и все они сразу поклонились как один. И тут он, Блэксорн, увидел, как смешно это было, и начал хохотать. Они вздрогнули, потом тоже засмеялись. Смех отнял у него последние силы, и старуха немного опечалилась и сказала об этом. И тут снова все вместе расхохотались. После этого его мягко положили в большую ванну, где было много воды, и вскоре он уже не смог ее больше выдерживать, и его, задыхающегося, положили снова на скамью. Женщины вытерли его, а потом пришел слепой старик. Блэксорн не знал, что такое массаж. Сначала он пытался сопротивляться этим щупающим пальцам, но потом их волшебная сила покорила его, и вскоре он лежал, чуть ли не мурлыкая, как кошка, когда пальцы нашли узелки и разогнали кровь, этот эликсир, который скрывался под кожей, мускулами и жилами. После этого его отнесли в постель слабого, полусонного, и там была девушка. Она была терпелива с ним, и после сна, когда к нему вернулись силы, он овладел ею очень осторожно, хотя так долго воздерживался. Он не спросил ее имени, и утром, когда Мура, напряженный, очень испуганный, с трудом разбудил его, она ушла. Блэксорн вздохнул. «Жизнь удивительна», — подумал он. В погребе опять разворчался Спилберген. Майерцукер проклинал свою голову и стонал не от боли, а от страха. Мальчик Круг был почти в обмороке, и Жан Ропер сказал: «О чем ты смеешься, кормчий? Пошел ты к черту!» «Кстати, кормчий», — сказал Ван Нек осторожно о том, что было у всех в голове, — «вы очень неразумно атаковали священника перед этим поганым желтым негодяем». Таково было общее, хотя и осторожно высказанное мнение. «Если бы этого не случилось, я не думаю, чтобы мы были в этой грязи». Ван Нек стоял на расстоянии от Блэксорна. «Все, что нужно было сделать, это опустить голову в пыль, когда этот негодяй-хозяин оказывается поблизости, и они становятся кроткие, как овечки». Он подождал ответа, но Блэксорн не ответил, только повернулся к двери на лестнице. Казалось, что никто не сказал ни слова, но напряжение увеличивалось. Паулюс Спилберген с трудом поднялся на одном локте. «О чем вы говорите, Баккус?» Ван Нек подошел к нему и объяснил все про священника и распятие, и что случилось, и почему они здесь. Его глаза болели сегодня больше, чем обычно. «Да, это было опасно, кормчий», — согласился Спилберген. «Я бы сказал, совершенно неправильно. Передайте мне немного воды. Теперь иезуиты вообще не оставят нас в покое». «Тебе бы следовало сломать ему шею, кормчий, иезуиты все равно не оставят нас в покое», — сказал Жан Ропер. «Они противные вши, а мы здесь, в этой вонючей дыре, в наказании Божье». «Это чушь, Ропер», — сказал Спилберген. «Мы здесь потому...» «Это Божье наказание. Нам нужно было сжечь все церкви в Санта-Магдалене, а не только те две». Спилберген слабо отмахнулся от мухи. «Испанские войска перестроились, и нас было меньше одного против 15. Дайте мне воды. Мы разграбили город и захватили добычу, и ткнули их носами в грязь. Если бы мы остались и не отступили, нас бы убили». «Что делать, если мы выполняем волю Бога? Он оставил нас. Может быть, мы здесь, чтобы выполнять Божью волю?» — сказал Ван Нек, успокаивающе, поскольку Ропер был хорошим, хотя и слишком религиозным человеком, умелым купцом и сыном его партнера. «Может быть, мы сможем показать этим туземцам ложность папизма? Может быть, мы могли бы обратить их в свою истинную веру?» «Совершенно верно», — сказал Спилберген. Он все еще чувствовал слабость, но силы к нему возвращались. «Я думаю, тебе следовало бы посоветоваться с Баккусом, кормчий. В конце концов, он главный из купцов. Он очень хорош при переговорах с дикарями». «Передайте воды», — я сказал. «Ее совсем нет, Паулюс». Мрачность Ван Нека увеличилась. «Они не дают нам ни воды, ни пищи. У нас нет даже параши». «Ну, попросите одну и немного воды, Боже, я хочу пить. Попросите воды, вы...» «Я?» — — спросил Винг. «Да, ты». Винг посмотрел на Блэксторна, но Блэксторн, не обращая на них внимания, смотрел на дверь. Тогда Винг встал под дверью и закричал: «Эй, вы там, дайте нам, ради бога, воды, мы хотим есть и пить!» Ответа не было. Он закричал опять: «Нет ответа». Постепенно начали кричать и остальные, все, за исключением Блэксторна. Вскоре голод, жажда, теснота дали себя знать, и они завыли, как волки. Люк открылся. Оми смотрел вниз на них, рядом стояли Мура и священник. «Воды и пищи, ради бога! Выпустите нас отсюда!» — завопили они снова. Оми подошел к Муре, который кивнул и ушел. Минутой позже Мура вернулся, неся большую бочку вдвоем с другим рыбаком. Они опустошили ее, вылив на головы узников отбросы гнилой рыбы в морской воде. Люди в погребе рассеялись и пытались спастись, но не всем это удалось. Пострадал Спилберген, почти захлебнулся. Блэксторн не двинулся из своего угла. Он только с ненавистью смотрел на Оми. Тогда заговорил Оми. Стояла подавленная тишина, нарушаемая только кашлем и рыганием Спилбергена. Когда Оми кончил говорить, к люку с опаской подошел священник. «Вот приказ Касиги Оми. Вы будете вести себя как приличные люди, вы больше не будете шуметь. Если будете шуметь, в следующий раз в погреб будет вылито 5 бочонков, потом 10, потом 20. Вам будут давать пищу и воду 2 раза в день. Когда вы научитесь вести себя, вам будет позволено выйти в общество людей. Господин Ябу милостиво сохранил вам ваши жизни, позволив вам верно служить ему, всем за исключением одного. Один из вас умрет вечером. Вы должны выбрать, кто это будет. Но ты, — он указал на Блэксторна, — ты не должен быть выбран». Чувствуя себя неловко, священник глубоко вздохнул, сделал полупоклон самураю и отступил назад. Оми посмотрел вниз в отверстие. Он мог видеть глаза Блэксторна и чувствовал его ненависть. «Потребуется многое, чтобы сломить дух этого человека», — подумал он. «Ничего, времени достаточно». Крышка люка с шумом опустилась на место.